Что край, то обычай, что народ, то вера, что купец, то мера. Или у плохого торгаша нет ни прибытку, ни барыша. Или не обманешь, не продашь. Русский язык богат на пословицы и поговорки о людях этого сословия. Кто и чем торговал в России более 200 лет назад? Купечество 18 и 19 веков. У нас в гостях историки Галина Ульянова и Виктор Захаров. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Благотворительность московских предпринимателей» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Виктор Захаров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века» и «История налогов в России». Торговля, технология. Что это значит? Правильное понимание торгового процесса. И вообще, откуда пошла культура торговли, которую мы имеем сегодня? Ну, уж совсем древних времен-то не будем говорить. Ты мне, я тебе. Это не важно. А вот уже когда это стало профессией, купечество. Да, ну, я полагаю, действительно, торговля – одно из самых древнейших занятий человечества. И можно сказать так, что история торговли совпадает с историей человеческой цивилизации. И, конечно, цивилизации были разные, разнообразные, и, собственно, культура торговли была разной у каждого народа. И в истории России тоже была своя культура торговли. Естественно, испытывали влияние торговли других стран и народов. И если говорить об истории России, то в истории России торговля тоже играла очень большую роль. А вот само слово «торговый люд», «купец». Вот вначале мы очень любим это определиться в терминах. Ну, у нас несколько есть терминов. Это «купец», «гость», «негоциант». Самый древний термин – это здесь термин «гость». Как «гость»? Раз, да, «гость». Как раз, если мы возьмем историю Древней Руси, Средневековой Руси, то здесь, конечно, древний термин – это «гость». И тогда слово «гость» означало не то, что сейчас. Да, это означало в первую очередь, что это крупный купец. Ну, вспомним Новгородский, гость Садко. Или вспомним оперу по мотивам этого эпоса. Ария варяжского, да, гостя. Варяжского гостя и индийского гостя. Это купцы имелись? Да, конечно, безусловно. Mm-hmm. Даже, кстати, могу сказать, что индийский гость в опере Римского-Корсакова – это отнюдь не индийский гость. Потому что в Новгороде не было индийских гостей. Индия была тогда неизвестная и такая фантастическая страна. Ну, это сказка все-таки. А да. Откуда же взялся индийский гость? Дело в том, что в эпосе, вот, когда он был записан, действительно появилось слово «индийский гость». Но если мы обратимся к истокам этого эпоса, обратимся к новгородской торговле 12-13 века, их основным партнером новгородских купцов были гости из Ганзы. А центральная часть Ганзы называется «венская часть Ганзы». Венская часть. Венская. Ганза от немецкого группа «Союз». Ганзейский союз был военным блоком купеческих гильдий, который установил и поддерживал торговую монополию на Балтийском море, частично на Северном море и в большей части Северной Европы в период между 13 и 17 веками. Система торговых сношений Ганзы опиралась на несколько контор, в основных производящих районах Европы. На конторы в Брюгге, Фландрия, Новгороде, Лондоне, Бергене, Норвегия, Венеции и других. Центром торговли с внутренними районами Европы и основным перевалочным пунктом на сухопутном и речном пути между Балтийским и Северным морем был Любек. Здесь же собирались общие съезды ганзейских городов. Слово «купец» долгое время имело другое значение, преобладающее значение. Купец – это значит покупатель. Вот если мы возьмем русский язык 17 века, то купец – это чаще покупатель. А купец в современном смысле слова – это скорее торговый человек. Предприниматель от торгового дела. Да, да. Может, да, так даже. Вот так. Витиевато выразиться. Да. Да. И вот только в 18 веке слово «гость» уже было практически забыто. вот в этом древнем значении, а слово «купец» постепенно приобрело современное значение. Да, и еще какой-то был момент в конце 18-го, в начале 19 века, когда было популярно слово «негоциант». Но это эпоха первой половины 19 века. Как... Романтичное какое-то слово. Да, негоциант. Его очень любили употреблять, особенно в романтической литературе. И еще это связано с тем, что в высших слоях общества распространение французского языка. Как сказала вот одна филолог современная, она написала книгу, которая даже так называется, «Когда Россия говорила по-французски». И поэтому большое заимствование французских слов. Это слово «негоциант» означало людей, ведущих торговлю. А если мы возьмем купеческие пьесы Островского, то мы еще встречаем и четвертое слово. Это слово «торгаш». Но такого пренебрежительного оттенка оно не имело. Оно уже приобрело пренебрежительный оттенок, может быть, в советское даже время. А смысл был, что торгаш – это человек, который торгует по мелочам. Частно на лотке. Мелкий торговец, поэтому вот это пренебрежительное отношение – это как к человеку, который не имеет способности развернуть какое-то крупное дело. Еще, когда мы говорим вот о торговых людях, важно проследить, как менялось к ним отношение. Ну, как по каким-то памятникам, может быть, по художественной литературе позднего периода. Потому что, например, вот вы только что упомянули советское время, вот торгаш возникает не на пустом месте, а негативный оттенок. Да? Это специально создавалось, что вот это не люди труда, это вот посредники, которые наживаются, спекулируют, тут много чего было. Вот. А как относились к этим людям в свое время? То есть вот то, что мы сегодня говорим, там, 18 век, например. Вы знаете что, я думаю, что тут нужно вообще поставить вопрос шире, и о том, как вообще внутри самого сословия они воспринимали друг друга. Сами купцы как себя считали? Мошенниками или честными людьми? Да, безусловно, они считали себя честными людьми, конечно, для себя лично. А партнеров? Да, партнеров иногда они считали нечестными. И, конечно, в общем-то, в архивах довольно много есть дел, вот, которые зафиксировали всякого рода нечестность, как с той, так и с другой стороны. Если мы обратимся к архивам по истории торговли, мы можем прийти к выводу, или у нас может сложиться убеждение, впечатление, что, в общем-то, это было дело такое нечестное, и масса там была мошенников. Но это только впечатление. Оно связано с состоянием архивов. Дело в том, что текущие купеческие архивы, они, как правило, не сохранялись. Ну, когда дело шло нормально, год завершался, проходило еще какое-то время, эти нормальные, так сказать, дела, счета, документы, ну, их просто выбрасывали. Но когда происходило какие-то неприятности, какое-то мошенничество, конфликты, и вот тогда возникало судебное дело, а судебные дела хранятся в архивах очень долго, практически без ограничения сроков. И вот отсюда возникает такое представление, что купеческое сословие, оно было, в общем-то, нечестным. Хотя, безусловно, были обманы. И с той, с другой стороны, я вот занимался историей русско-западноевропейских торговых контактов. Если читать, скажем, западноевропейских исследователей и западноевропейских авторов, то часто можно там прочесть, что русские купцы, они вот такие обманщики, мошенники и так далее, с ними иметь дело невозможно, сложно и опасно и так далее. Если мы почитаем документы нашего купечества, то то же самое. Вот иностранцы, иноземцы, они тоже мошенники, обманщики, их надо, за ними надо следить, их надо контролировать и так далее, и так далее. Так вот, мне кажется, отчасти имело место это и с той, и с другой стороны. Если мы возьмем обман, который имел место со стороны западноевропейских купцов, английских, там, голландских, немецких, то иногда они старались запутать наших русских купцов, своих русских партнеров, ну вот с точки зрения документации, потому что наши купцы не все знали правила ведения торговой документации, не все знали языки, правильно понимали номенклатуру товаров и так далее, и так далее. Поэтому здесь было такое чисто мошенничество с документами. Что касается мошенничества со стороны русских купцов, то здесь наоборот. Ну, скажем, вот, скажем, несколько связок пеньки. Там могли быть песок, камни и так далее. Или еще такой пример. Бочка, скажем, ну, со смолой. А бочка с двойным дном. Там половина бочки смола, а дальше там уже пустота или что-то еще. Ну и так далее. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это были случаи не такие распространенные. Вот. И мы знаем о них благодаря тому, что в архивах документы хранятся. А по большей части все-таки люди работали нормально. Иначе бы торговля просто бы не развивалась, да и просто бы не было. Ну да, ведь да, контакты имеют не то, что там сезонные, сезонности, они имеют года, десятилетиями люди торгуют, и уже степень конечно, доверия между конкретными людьми, она превышает боязнь там, да, потерять имя. Да. Это очень важно, да, было. Крайне важно. И это честное имя купца, коммерсанта, неважно какой национальности, имело колоссальное значение. Стоило одному кому-то попасть вот в эту историю, все. В черный список, да, скажем все, так, да. Уже с ним избегали иметь дело. Ну, мы даже по Островскому, да, знаем, что вот, или там по сибирским купцам, вот мое имя, под это имя, там, любые кредиты, векселя. То есть, да, доверие было очень высокое конкретно фамилиям. Скажем. Ну, доверие это еще строилось не только на таких вот личных отношениях, на устной практике. Очень важные вопросы. Мы уже в одной из предыдущих передач говорили, что такой миф в советское время и вот в 90-е годы в публицистике существовал, что русские купцы вели дело чуть ли не на пальцах, что у них такое доверие друг к другу. Вот наши исследования показывают, что это совершенно не так. Потому что велась очень строго документация, это было прописано в законодательстве, и я могу сказать вот о двух законах. Был принят устав о банкротах 19 декабря 1800 года. И через 7 лет был принят закон о торговых книгах. И нужно было каждой крупной фирме, крупная фирма это которая с оборотом более 1000 рублей в год, иметь 7 торговых книг, которые проверялись еще разными торговыми депутациями, которые, опять же, выбирались из купцов. И я зачитаю какие-то книги, где должны были все сделки записаны. Книга ежедневной записи всех дел. Вторая книга. Мемориал для записи исходящих писем. Третья. Касса денежного прихода и расхода. Четвертая. Журнал, где все движимое и недвижимое имущество – товары и сделки описаны по порядку на начало каждого года и на начало каждого месяца. Пятая – это книга счетов на купленные товары, шестая – на проданные товары, и седьмая книга носила немецкое название «Гроссбух», из которой можно было рассчитать баланс и видеть состояние дел. То есть документация велась строго, чтобы в случае любого конфликта, которых уже в XVIII веке было достаточно много, любое судебное разбирательство было просто документировано до мельчайших подробностей. И уже в начале тут огромное значение имело то, что вот книга «Гроссбух», из которой можно рассчитать баланс. Что это такое? Что уже действовала система двойной бухгалтерии. То есть Россия вошла в круг европейского стиля ведения торговли. Это, собственно, велись торговые книги и вообще книги предпринимателей. С одной стороны записывался приход, с другой стороны записывался расход. Дебет и кредит. Дебет и кредит. Вот, собственно, двойная это, да, в этом смысле. В этом смысле не то, что был теневая, один, да, да, один, так сказать, документ для проверяющих, для партнеров. Да, а легальная и нелегальная. Нет, да, нет, это совершенно обычный термин вот в то время. И я должна, да, добавить еще, что первая книга двойной бухгалтерии, известная историкам и просто любителям истории, угу, хранится в архиве Флоренции и относится к 1382 году. Да. А спустя 100 лет, в 1492 году, появился первый учебник двойной бухгалтерии, который написал венецианский монах Лука Пачиоли, и книга вышла в Венеции. И по этой книге уже купцы всех стран обучались этому или ездили в Италию. А для XIX века, например, и начиная, собственно, с Петровского времени, мы это знаем даже из романа «Петр I» Толстого, как сыновей русских купцов посылали в западные фирмы на стажировку, так называемую. Вот в XIX веке, например, это уже стало повсеместным. И чем занимались эти молодые купцы? Они приезжали в какую-то фирму, их сажали приказчиками, и они на другом языке, на немецком или на английском, они учились вот это все вести. Эту бухгалтерию 2-3 года он был, писал родителям, конечно, жалостные письма. У кого характер был покрепше, он уже писал какие-то там письма. Например, Вишняков в 1858 году поехал молодой. Он писал, что я вот гуляю по Лондону, я не только сижу в конторе, изучаю. Ну, конечно, ему было трудно. Первые полгода он чуть не плакал. Английский язык, который он там как-то там почти не знал. И ему нужно было и английский язык учить. И он приходил домой, валился с ног, учил этот английский язык. Это сын миллионера московского. Это не просто, что ему нужно было выживать. Он был очень богатый человек. Но они хотели наладить, их фирма хотела наладить связи с Лондоном. И, в общем, 2 года вот он там прожил. Как платили налоги и важно ли это было, вот показать открытость ведения дел, норму прибыли, которую имеют купцы, чтобы правильно платить налоги? Или это было не столь важно в 18 веке? Я скажу несколько слов. Действительно, в 18 веке это было не столь важно, потому что тогда основные налоги, которые платили купцы, был не налог с оборота и не налог с прибыли, а первоначально это была просто подушная подать. Все купцы, как и крестьяне и прочие лица, не принадлежавшие к благородному сословию или к духовенству, они все платили подушную подать. И купец тоже платил эту подушную подать. В среднем это 7,4 копейки с души. До где-то уже правления Екатерины II. И вот только в 1775 году купцы впервые были выделены из этой массы податного населения и стали платить налоги по особому принципу. Но опять-таки не в зависимости от своего оборота, не в зависимости от состояния дел. От статуса? От статуса, да. Они были разделены на первую, вторую, третью гильдию. Это зависело от их капитала. И капитал они объявляли сами. Если купец хотел быть в первой гильдии, он говорил, я объявляю свой капитал, скажем, для определенного времени, это 10 тысяч рублей. Гильдии от немецкого «корпорации». В России гильдии существовали с 18 века до 1917 как сословные объединения купцов. После проведения гильдейской реформы 1775 года российское купечество было разделено на 3 гильдии, сообразно размеру объявляемого капитала. При этом минимум капитала, необходимого для записи в третью гильдию, был установлен на уровне 500 рублей, вторую – 1000 рублей, первую – 10 тысяч рублей. Купечество получило сословные привилегии – освобождение от подушной подати, рекрутской повинности и телесных наказаний. Последняя привилегия распространялась только на купцов первой и второй гильдий. Вот, когда мы говорим о купцах, ну, по-разному можно относиться, но часто считается, что это некие там простые люди, там чуть ли не малообразованные, ни разу не грамотные. Вот мы только что упомянули случай, когда в Лондон посылали учиться. Посылали учиться и в 17 веке, в конце скорее. Вот. Но уровень образованности, уровень грамотности сословия в разные этапы? Ну, если говорить о русском купечестве, да, то конечно. Понятно, что и в допетровское время, и в петровское, и в послепетровское купечество было одним из наиболее образованных сословий. В первую очередь, это же энергичные люди. Да, конечно. Вот. Они умели считать, они разбирались в товарах и так далее. Они знали элементарно, как писать и так далее. Вот. Иногда сам хозяин фирмы, он мог быть не особенно грамотным. Но у него были приказчики, помощники, он мог нанять человека грамотного, писаря, они могли вести всю эту документацию. Вот. Но все-таки были случаи, когда и купцы были не особенно грамотные. И вот пример, связанный с биографией нашего великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова, который был выходцем, ну, скажем так, из крестьянского сословия, но это были крестьяне-поморы, которые не только добывали морского зверя, но и вели торговлю вот, тем, что они добыли. И вот приходилось мне в архиве видеть такой документ, как раз из Архангельска, где-то начало 20-х годов 18 века, продажа какой-то партии рыбы. Вот, хозяин этой партии Василий Дорофеев, сын Ломоносов. И дальше там нужно было заплатить пошлины и сделать соответствующую подпись поставить. И вот там подпись такая. А за своего неграмотного отца Василия Дорофеева, сына Ломоносова, его сын Михаил Васильев, сын Ломоносов, руку приложил. Сколько же ему было лет? Да? Ну, я думаю, где-то порядка 16-17 лет. Угу. Вот где-то перед тем, как он уже отправился в Москву продолжать свое здесь образование. Ну, я хотела бы продолжить. Проходит 90 лет с этого момента, когда Ломоносов за своего отца подписывал документы. И вот я держу в руках опубликованное в 19 веке о причислении в купечество ведомости. И, например, вот с 1811 года 20 человек перечисляется. Например, так вот они писали в документах. Романовского уезда, Борисоглебской волости, деревни Макеевой, крестьянина Игнатия Иванова Арсентьева. Причислить в московское купечество с 1810 года в третью гильдию. И всегда указывалось грамотный и неграмотный. И вот, например, среди 20 человек у меня только один неграмотный. Вот я беру просто одну страницу из этого документа. Все остальные грамотные, хотя это в основном люди идут. Или они идут из отпущенных на волю крепостных крестьян. А это 1810 год еще, до войны 1812 года. Расцвет крепостничества, можно сказать. Но это говорит еще и о том, что, конечно, в купечество шли самые люди такие энергичные, которые стремились, которые учились, которые там, живя в усадьбе у своего помещика, уже обучались грамоте. Возможно, они вели какие-то там дела по усадебному хозяйству, им поручалось. Потом они переходили, допустим, на оброк, когда становились совершеннолетними, выбирали такую форму платы податей своему помещику, как оброк, когда они могли уйти в город и в городе торговать, и часть прибыли они обязаны были своему отдавать помещику. И, кстати говоря, вот граф Шереметьев, которым принадлежали один из богатейших землевладельцев несколько поколений, они предпочитали на оброк отпускать, потому что им это было выгоднее. И когда смотришь документы, то в Москве из торгующих крестьян, допустим, в первой половине 19 века, там 30-40% всех крестьян – это крестьяне графа Шереметьева из Ярославской губернии, из разных сел, из Московской губернии. И даже в сельской местности графа Шереметьева они предпочитали устраивать так называемые промышленные села. То есть обрабатывать землю, конечно, у нас не очень плодородная страна с плодородной землей. И в Ярославской, например, значит, Ярославская, Владимирская губернии, значит, село Иваново, Иваново-Вознесенск, ведь это были фактически большинство населения, это были все крепостные графа Шереметьева, которые выкупились-то, только первый крепостной выкупился в 1825 году, даже имя его известно, Савва Шомов, который уже торговал в Москве к этому времени несколько лет, и который пытался выкупиться, но Шереметьеву было невыгодно его отпускать на волю. Он, ему-то выгодно все время получать ежегодную прибыль, если это оборотистый такой крестьянин. И там сыграла роль просто история романтическая вполне, что он выкупился на волю. Он был вдовец с ребенком 10-летним, этот Сава Шомов из Иваново. И он по торговым сделкам имел дело с одной московской вдовой по фамилии Шапошникова. Она была очень богатая, очень красивая. У нее тоже был ребенок от первого брака, вот от умершего мужа. И вот он все с этой торговал с этой вдовой и влюбился в нее. И, видимо, она ему ответила тоже взаимностью, но он не мог на ней жениться, она купчиха богатая, 2 дома на Таганке у нее, 4 лавки в Китай-городе. Он был грамотный человек, вот я к слову говорю. И он все-таки сумел доказать графу Шереметьеву, что его надо отпустить на волю. И даже вот это вот записано в истории села Иваново, который фабрикант Горелин написал. Вот это имя, вот это первый крестьянин, 1825 год. Если говорить о русской торговле 18 века, то здесь, конечно, нужно сказать о наших торговых партнерах. Это купцы западноевропейские, которые приходили из Англии, Голландии, северогерманских городов, потом из Испании, Португалии, Италии и так далее. Конечно, они доминировали, преобладали в нашей торговле на европейском направлении. И их торговля была в основном морская. Это было время расцвета морской торговли и так далее. И вот эта морская торговля, она, конечно, была сложным предприятием. Вот. И, конечно, она была связана с очень большими опасностями. И, в первую очередь, опасность нападения на море со стороны пиратов. Но вот Балтийское море, там были пираты в 18 веке, но не так много, как раньше. Особенно много было там пиратов в средние века и так далее. И вот до сих пор, скажем, в некоторых балтийских городах, скажем, в Любике и в других, есть даже некие предания, даже места казни самых знаменитых пиратов, которых там где-то удалось поймать и казнить. Они были из местных или из каких-то других стран? Местные, как правило, там те же самые немецкие какие-то удалые моряки или какие-то голландцы или кто-то. Вот. А скандинавы, может быть. А вот если мы будем говорить о 18 веке, то, конечно, центром пиратства вот в этом европейском регионе было Средиземное море. Вот. Наиболее опасным был участок, центральная часть акватории Средиземного моря, и там наибольшую угрозу представляли пираты ливийские, тунисские, алжирские, марокканские. Вот. И здесь, конечно, требовалась, естественно, защита, охрана. Вот сейчас мы знаем историю с этим Аравийским морем, Аденским заливом, нападение сомалийских пиратов и так далее. Но то, что мы видим сейчас, это идет отдельное судно и подвергается нападению вот этих самых пиратов на быстрых там, катерах и так далее. В то время это было сравнительно редко. Обычно, вот скажем, в Россию суда редко шли поодиночке. Они шли караванами. Да. И очень часто эти караваны сопровождались судами военного флота соответствующих стран. И вот вы говорите о гильдиях, об организациях. Действительно, и в Гамбурге, и в Амстердаме существовали такие организации тамошнего купечества, которые торговали с Россией. И вот главной задачей, или одной из главных задач этих организаций, этих объединений, было как раз организация вот этих конвоев. Да. Конвоев. Они собирали деньги, вот. Потом договаривались с адмиралтействами своих стран, те выделяли по несколько военных кораблей за эту сумму, и они сопровождали там до Архангельска. Если говорить об импорте, то были товары экзотические и неэкзотические. Если говорить об обычных товарах, то в принципе, это было то же самое, что и сейчас. В основном привозили из стран Западной Европы это товары, произведенные тамошними ремесленниками и промышленниками. То есть производство тамошнего ремесла и промышленности. Допустим, список товаров, доставленных в Петербург из Любека в 1746 году. Угу. Список очень большой, я только отдельные товары здесь назову. А именно, рамы золоченые, струны римские, шпоры серебряные, чернильницы медные, трубки подзорные, зеркальные на дамский убор, пряжки серебряные с простыми каменями, пряжки галстучные с такими же каменями, часы серебряные карманные, карандаши в дереве, иглы, цепочки часовые, пружины, подлежащие внутрь к часам железные, куклы алебастровые, готовальни с инструментами инженерными, ефимки, камзолы, книги печатные на иностранном языке, помада, масло в скляночках и так далее. То есть это все такие товары, которые шли на потребление, в первую очередь, элиты и так далее, и так далее. Во-вторых, конечно, было очень много... Я добавлю, куклы алебастровые, это скульптура. Да. Это скульптура античная, скульптура, которая не в мраморе, то, что слепки называются, искусство в музейщике называют слепки. Это античная скульптура для украшения богатых жилищ, очень модно было. Конечно. Потом, естественно, импорт зависит от стран, откуда это поступает. Вот англичане не вывозили, или из Англии поступало, сукно, очень качественное сукно английское. Затем характерным товаром была мебель. И часы. Причем часы такие напольные или настольные, такого большого масштаба. Вот. Если будем говорить о купцах немецких, то оттуда привозили уже и разного рода полотна, вот очень много железных изделий, там замки, ножи, там косы и так далее. Вот. Почему-то оттуда возили и очень много, возили, скажем, яблок, вот фруктов, яблоки, груши, сливы и так далее. В большом количестве поступало в 18 веке в Петербург вот из Любека или из Гамбурга. Если мы возьмем, скажем, Испанию или Португалию, то оттуда возили соль в большом количестве. А возили как, в Петербург, Кружного, или с юга? В 18 веке большей частью в Петербург. Не в Архангельск? В Архангельск тоже, но Архангельск был основным портом России до Петра в 17 веке. А когда был открыт путь через Петербург, то где-то на 80% он стал здесь главными нашими морскими воротами на Западе. Архангельск сохранил свою роль, но уже это был такой специфический порт, откуда вывозили лесные товары, там смолу, бревна, мачты. Это экспортный уже был скорее. Да. Архангельск до 1613 года Новохолмогора, расположен в устье Северной Двины. Основан в 1584 году по указу царя Ивана Грозного как крепость. Первый крупный морской порт русского государства в конце 16-го, начале 18 веков, а также главный центр в торговле с иностранцами. С 1708 года губернский город. Архангельск являлся начальным пунктом многих полярных экспедиций и одной из основных баз Северного морского пути. В основном Россия вывозила сырье, и даже в романе Чарльза Диккенса «Домби и сын» там какой-то эпизод, когда герои разговаривают на одном морском курорте, и один из героев, чтобы подлизаться к главному герою Полу Домби, который владелец огромной торговой фирмы в Сити, оптом и розницу, который несколько сот имеет парусников для торговли, чтобы завязать с ним разговор, он начинает говорить о ценах на русское сало. Вот. Я, когда уже перечитывала Диккенса, после того, как стала заниматься купечеством, у меня глаз зацепился за это. О ценах на русское сало, как обсуждалась эта тема в парламенте в английском, Вот помните, а сало русское едят. Да, я тоже могу. Но это сало не то, которое ели. Да. Слонина, наверное. Это сало для... как горючее вещество. Это сало, из которого изготовляли свечи, которое существовало как для промышленных нужд, допустим, как какой-то химический химикат. То есть масло животного происхождения. Масла животного происхождения. По поводу сала, действительно, вот в 18 веке это было одним из основных продуктов нашего экспорта. Оно называлось говяжье сало. В основном вот этот жир, который... крупного рогатого скота. Ну, правильно, вот действительно оно шло на Западе, во-первых, в разного рода промышленность химическую, в частности, в парфюмерное, маловаренную. Свечи изготавливались в очень большом количестве из сала, из русского. Свечи же были сальные, да, и восковые, другого не было. Да, причем так, восковые были дорогие, они были испокон веков. У них и воск, кстати, тоже из России поступал в большом количестве. Но вот во времена реформации, когда протестанты выдвинули идею дешевой церкви... Это 16-й, да? Да, 16 век. Они сказали, зачем сжечь здесь такие дорогие восковые? Мы сальные будем сжечь, которые подешевле. Это еще больше стимулировало спрос именно на русское сало. Вот. Ну, в пищу она, конечно, не употреблялась, вот то сало, о котором говорим. Я могу вспомнить Пушкина, Евгения Онегина. Там он описывает кабинет Евгения Онегина, что у него имеется там на его столе. Да, да. Ну... Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный, и по Балтическим волнам за лес и сало возит нам. Вот здесь тоже. И вот действительно, русский экспорт по стоимости и по объемам он превосходил импорт. Например, в 18 веке иногда там в полтора раза. А при Петре были такие годы, когда даже в два раза русский экспорт превосходил импорт. И вот, как правило, было так. В Петербург или в Архангельск шли корабли с запада, часто пустые, то есть без товара. Без товара. И здесь они уже получали на борт русские там и сало, и пеньку, и железо, и многие другие вещи. Так вот, но если корабль идет по морю и пустой, им трудно управлять. И поэтому эти корабли шли с балластом. И так в документах сказано, пришел такой-то корабль, груз, балласт. Корабль с балластом, корабль с балластом. Так вот, что было балластом? Это тоже интересный вопрос. Первое время привозили песок. Оно, прежде чем нагрузить русский товар, этот песок нужно было просто высыпать. И вот Петербургская английская набережная, и вот эта набережная возле Медного всадника Исаакиевского собора, это в основном это песок, насыпанный в 18 веке, да, да, с иностранных кораблей, которые приходили оттуда с этим балластом. Да. Потом уже ближе... Это земля Туманного Альбиона? Да, но не только Альбиона. Были корабли английские, голландские. И еще уже ближе к концу 18 века в качестве балласта уже использовался такой строительный материал. Но это был не совсем балласт, но это стоило недорого. И вот на корабли грузили. Там кирпичи, там каменные плиты, и черепицу и так далее. Это тоже все для строительства, для строительства Петербурга. Конечно, это же более прагматичный был подход. Да, да. Но в 19 веке немножко изменилась ситуация. Насколько я смотрела по документам, все-таки привозных товаров импорт преобладал над экспортом. Потому что уже потребность у населения городов в каких-то вещах европейского качества, она повышалась. Своя промышленность фактически до 1860-х годов была в зачаточном состоянии, о чем так открыто говорили, да, в газетах писали, что ну когда же мы вообще начнем что-то свое производить. Ну, как-то русскому человеку было ближе, как говорится, его сердцу, были европейские товары, их качество. И я начну с... зачитаю цитату из... Не из Пушкина, а из книги писателя такого уже второго, даже третьего ряда, но очень популярного в 1830-х годах в Москве. Такой был писатель Александр Орлов. Он писал о нравах купцов, и он очень любил такие мелкие детали. И у него, например, был такой роман, назывался «Анна, купеческая дочь» или «Бархатный редикюль из галантерейного ряду». И другой его роман назывался «Марфа Ивановна Выжимкина». Это обедневшая дворянка, которая приторговывала одеждой. И вот такое любопытное описание, что она привезла из Москвы. Из Москвы навезла ладиколонов, помад, духов, спиртов, притираниев, примываниев, шпилек, булавок, ленточек, цепочек, башмачков, корсетцев, косыночек вязаных, шитых шляпок, чепчиков, конфет, сюрпризов, платков а-ля тру-тру, а-ля бурбон, да все с ярлычками, из Парижа. И она, в общем, становится любимицей этого вот общества дамского губернского города. она им достает эти сундуки и говорит, тебе это пойдет, тебе это пойдет. И потом она с них хочет брать деньги. И когда она им называет цену, у них просто вообще расширяются глаза, потому что они не ожидают, что это так дорого стоит. Был в торговых рядах Китай-города панский ряд. И вот эти товары назывались панский товар. Этот товар получил такое название, потому что товары первоначально шли через Польшу, шли через польские таможни, и поскольку паны торговали, и вот этот вот товар, красивая одежда западноевропейская, она получила в русском языке название панский товар. И два слова о торговле. Значит, это я беру уже журнал торговли и мануфактур, который публиковал. Примерно импорт превосходил в 1.5 раза экспорт. Уже считали к тому моменту. Все считали, отчеты публиковали статистические. И вот то, что говорил Виктор Николаевич, значит, пришло примерно 2000 кораблей за год к петербургскому порту. Причем навигация начиналась, навигация была не круглый год. Естественно, сроки навигации зависели от погодных, природных условий и так далее. Вот когда Россия был единственный морской порт до Петра, Архангельск, там, конечно, навигация была довольно короткая. Первые корабли в Архангельск приходили с запада по Белому морю, они приходили в конце мая. Последние корабли уходили в начале сентября. То есть три месяца с небольшим была длительность, продолжительность архангельской навигации. Когда начинается торговля в Петербурге, то там первые корабли приходили уже в апреле, может, даже к началу апреля. Да. Последние корабли уходили из Петербурга в начале ноября. Потом у нас еще был порт Рига. Вот. Ну, о рижском порте я могу сказать два слова, что долгие годы Рига была больше связана с территорией польского государства. Вот. Пока Польша не вошла в состав России по трем разделам конца 18 века. Но в Риге был еще более длительный период навигации. Рига – город на реке Даугава, при впадении ее в Рижский залив Балтийского моря. Рига известна с 12 века, названа по имени речки Ридзене. В средние века Рига входила в Ганзейский союз городов. В 1621 была завоевана шведами, с 1710 в составе Российской империи. С 1714 центр Рижской, а с конца 18 века Лифлянской губернии. Данные за 1862 год любопытно. Значит, то, что вы говорите, навигация начинается 2 мая, заканчивается 6 ноября. И уже вот этот период, когда начинается пароходное сообщение, не только парусники, за 6 месяцев пришло примерно 2000 парусных судов и пришло примерно 170 пароходов в петербургский порт. Откуда были эти судна? В основном английские, половина из Англии, 300... То есть 15% из Голландии, 5% российских. То есть вот мы видим структуру торговли морской через петербургский порт. А успевали обрабатывать? Хватало мощности порта тогда? Вы знаете что? Тогда была система, поскольку она со средневековья для Западной Европы развивалась со средневековья, система была очень развитая. Я, может быть, отвлекусь немножко в сторону. Я ездила 2 года назад на конференцию в Германию, и потом в Гамбурге мы просто с подругой-историком тоже поехали в гамбургский порт на экскурсию. Садишься на катер, и вот тебя мимо всех вот этих доков провозят. Хафенумфарт. Да. И она рассказала интересную историю, что там рассчитано все по секундам. И это рассчитано со средневекового времени, что гамбургский порт в 19 веке обслуживало 50 тысяч человек. И разгрузка каждого корабля за год, за полгода оговаривалось точное время, когда этот разгружается корабль. В 19 веке примерно вот из Западной Европы везли то же самое, что и в 18 веке. Это На первом месте это сахар-сырец, на втором месте это краски, то есть продукция химической промышленности, которая не была еще развита в это время, я говорю о 1860-х годах. И это продукты, то, что называлось колониальными товарами. Кофе, чай в огромных количествах. Причем все-таки Россия чайная страна, но Петербург – это город, где любят кофе больше. Это Москва, в Москве у нас любят чай. Значит, чай, кофе примерно равнялся по объему привозу текстиля, сырья текстильного и привозу вот этих вот химических товаров. И начинается вот в 1860-е годы начинается привоз машин. Я вот хотел бы, может быть, вернуться вот к вопросу об организации торговли в Петербурге и так далее. Но вот если говорить о 18 веке, действительно, это была очень сложная система. И дело было не только в большом количестве судов, которые прибывали. Но, кстати, действительно, там были артели самые разные. Там вот грузчики эти все, они была своя артель, она была зарегистрирована на бирже. Лоцман, у них была своя артель, они были зарегистрированы на бирже и так далее. Вот с артели вот этих групп, общин, они обслуживали вот этот оборот Петербургского порта. Сложность была еще в чем? Сравнительное мелководье. Ведь очень многие порты, Петербург тоже, они находятся в устьях рек. И вот далеко не каждый корабль из-за моря с глубокой осадкой, тем более если шли корабли из Британии, они проходили Северным морем, или если они шли еще из Испании, или тем более из Америки, это были корабли с очень глубокой осадкой. И они не могли подойти в устье Невы. И поэтому большое количество кораблей шло только до Кронштадта. В Кронштадте они разгружались. Были такие специальные небольшие суда-лихтеры, которые из Кронштадта шли уже, собственно, в Петербург и перевозили эти товары. Я, когда смотрела материалы по петербургской торговле уже по второй половине XIX века, там очень многие крупные фирмы, которые занимались доставкой товаров. Вот эти грузоторговые фирмы, которые занимались доставкой товаров на морских судах. Они принадлежали бывшим капитанам, или женам этих капитанов, или вдовам этих капитанов. То есть человек, когда уже переставал плавать, он, допустим, то есть это были люди компетентные, которые на море провели уже там по 20-25 лет, и потом, выйдя в отставку, допустим, он организовывал эту торговую фирму. Может быть, с этим было тоже связано, что это было достаточно серьезно организовано людьми, которые изнутри знали весь этот процесс. Доверие другому, конечно. Да. И вот еще по поводу ассортимента товаров, насчет вот того, что у нас в 19 веке уже импорт превысил экспорт. В первой половине. Да, уже в первой половине. Не знаю, как насчет второй половины. Там уравнивается уже, да, постепенно. Здесь, мне кажется, еще дело вот в чем. Дело в том, что у России в это время появляются конкуренты в плане товаров сырьевых, которые они поставляют в Западную Европу. Например, вот русская пенька, это было основное сырье для канатов, оснащение английского флота и других флотов. Для 18 века Россия была основным поставщиком пеньки. Ну, пенька – это продукт переработки конопли, как известно. То с 19 века русскую пеньку начинают вытеснять манильская пенька. То есть здесь как бы русские товары начинают вытеснять товары, скажем так, с Востока и с Дальнего Востока. Вот, это, наверное, одна из причин. Ну и действительно рост потребностей русской элиты, которая растет, и вот, которая получает, приобретает и вино, и сахар, и кофе, и все остальное, и так далее, о чем Николай говорил. Особый вопрос – это, конечно, красители. Это связано с ростом российской текстильной промышленности. Конец 18 века – это начинается развитие нашей текстильной промышленности. Она идет еще более активно уже в 19 веке. Я могу вот перебить вас на секунду. Текстильная промышленность в структуре промышленности составляла просто больше 50%, вот начиная где-то с 30-х, 40-х годов. И фактически где-то 50, да, иногда доходило даже больше, где-то уже к 60 двигалось. И даже в конце 19 века при огромном развитии машиностроения, там, нефтедобычи, все равно текстильная промышленность составляла треть производства, давала российскому. Еще очень важный элемент торговли – это, конечно, деньги, оборот. Собственно, с этого и начали, с деньгами, может быть, даже и закончим. А всегда торговля, ну, сегодня то же самое, начинается, возможно, из кредитов. Вот. А кредит – это уже создание банковской системы, это создание систем доверительного управления, гарантий. И вот здесь тоже особенность. Когда возникает законченная система обеспечения торговли с точки зрения вот кредитной политики государства либо частных банков? Ну, насколько я знаю, торговля вообще не существует без кредита. Это вообще мировое явление, оно в России немножко позже. Да. И, в общем-то, почему происходит, возникает такая необходимость? Вот у купца есть товар, скажем так, у продавца. Кто-то может его купить и знает, куда продать, кому продать, где продать, но у него нет средств, чтобы этот товар сейчас купить. Поэтому тот, кто товар имеет, он этот товар передает ему в долг. Естественно, тот, кто этот товар получает, выписывает соответствующий документ. В 18 веке в России такие документы называются вексель. И в России с 1729 года официально издается вексельный устав, и официально тем самым регламентируется, законивается вексельное обращение. И вот идет оборот этих векселей, и многие русские купцы, иностранные, они вот активно кредитуют друг друга, и оформляется это все через вексель. А кто гарантом выступает? Гарантом дело вот здесь вот в чем. Если мы возьмем более древнюю систему, допетровскую, то там еще векселей не существовало. И кредитные отношения оформлялись как обычная ростовщическая сделка, как будто кто-то у кого-то взял в долг. И это оформлялось по очень сложной процедуре, в так называемой крепостной форме. Составлялся документ, что вот такой-то, такой-то занял столько-то денег у такого-то кредитора. А там дальше уже шли имена поручителей, это людей, которые ручались за должника. Если он не выплачивал долг, то они должны были заплатить соответствующую сумму. И дальше шли свидетели. Несколько человек свидетели. А свидетели, они как бы должны были подтвердить, что действительно такая сделка имела место, и вот такие-то были поручители. Вот. Но это была процедура очень сложная и громоздкая. Во-первых, составлять такой документ, искать поручителей. Вот. Потом дальше, если начинал судебная процедура, опять нужно было их всех привлекать к допросу, расспросу и так далее. А вексель – это документ очень простой. Там есть только имя заемщика, тот, кто берет, или деньги, или товары в долг, сумма, и у кого он берет. И написан, прописан срок, когда долг должен быть возвращен. И все. И имеется подпись. Имеется подпись. И этого достаточно для судебной процедуры. Торговали на ярмарках. Вот ярмарочная торговля. Да, эта система, когда человек торгует в долг, она была связана с тем, что переезд по России с огромными пространствами, он был очень сложен. И какой-то мелкий торговец, он, например, не мог ехать в Москву там откуда-то, скажем, из Саратова или из Самары. Это целое было путешествие, разбойники могли напасть. Да и денег у него нет. Он не выручит столько денег с продажи товара, если он купит. Поэтому люди собирались на ярмарках. Две основных было ярмарки. Это Нижегородская ярмарка, которая шла 3-4 месяца, Макарьевская. И Ирбитская ярмарка. Это на Урале город, который между Европой и Азией находится. И там, где еще китайская торговля, китайские товары привозились. И в результате, допустим, московские промышленники, московские купцы, у них была всегда московская лавка. И в этой московской лавке они продавали оптовикам где-то 40%. Потом они ехали на Нижегородскую ярмарку. Причем тоже я тут читала про Копцова, такой крупный шелкоторговца, благотворители. И вот у писателя у нашего отец был приказчиком у этого Копцова. Он писал, Копцов ехал поездом первым классом на Нижегородскую ярмарку, а отец с обозом пешком шел из Москвы, приказчик. И они продавали на Нижегородской ярмарке, эти крупные фирмы, 20-25% товара. На Ирбитской 15-20. Причем могли и те люди, приехать одни и те же люди, если это уже среднего уровня, или приезжали каждый из своего региона, как бы вот там уже покупатели были другие. И, например, какая была система? Что продажная книга 1885 года, вот фирма Зиминых, за месяц посетила на Нижегородской ярмарке 240 оптовых покупателей. То есть это по 10 покупателей в день. Причем это не так, покупатель заходит, покупает и уходит, как мы за 15 минут. Этот покупатель приходил в лавку, это был какой-то купец, может быть, из Бухары, может быть, был какой-то купец богатый из Казани или из другого города. Его сажали за стол, его поили чаем, разговоры, там существовал специальный церемониал. Пока они подходили к предмету, потом ему показывали образцы ткани, он торговался, значит, вот штуками было. Он торговался, ему что-то могли подарить, потом он торговался по цене. Потом он заключал договор, и этот договор, как правило, был в кредит, о чем мы говорим. То есть этот кредит мог быть на 6 месяцев, на 8, на 9. Он мог сказать, что... И в книгах это все записано. Значит, предоставлен кредит по такой-то цене, это он купил, по такой-то цене это купил. Предоставлен кредит там на столько-то месяцев, вернет на Ирбитской ярмарке. То есть он продавал этот товар, деньги привозил, а ту разницу, которую он смог наторговать немножко, повысить там на несколько копеек, оставалось ему. И вот такая вот система действовала почти до конца XIX века. Но существовала и система скидок. Если постоянный покупатель, или платишь сразу. Значит, если сразу платишь, тебе 6-8% сразу делается скидка. То есть это реальная цена товара. А постоянный покупатель мог и 11-12% получить. Но я должна сказать, что это не было чисто российским явлением. Если мы посмотрим Англию 18 века, то вся система торговли шерстью, шерстяными тканями, она была построена на том же самом кредите. То есть овцы еще гуляют, с них еще шерсть не состригли, а сделки уже все заключены, когда с них шерсть состригут, да придут, да ткань сделают, и когда эти деньги возвращаются. Сегодня столько деталей было интересных у нас про торговлю, хотя быт купцов российских, в общем-то, из русской литературы известен, но вот эти уже серьезные научные как бы сведения, которые мы узнали в течение сегодняшней программы вместе с вами, уважаемые зрители, они, конечно, открывают нам более такой широкий и красочный, и более ответственный, серьезный мир русского купечества 17-19 века. Надеюсь, что у нас еще будут проекты, связанные с русским бытом и вот с торговлей, которую мы вели, потому что эта история бесконечная, с одной стороны. Вот, а программа наша все-таки лимитирована. Мы благодарим наших гостей за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, как всегда, увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.